Глава вторая. Два дня медленно протекли, как остатки меда из банки, и я на себе ощутила, что значит отдыхать. Спала до обеда. Баба Нюра откармливала меня деревенской едой, домашней сметаной с блинами, варениками с творогом, пирожками с ливером. Затем я отправлялась на речку с Николаем. Мы старались располагаться подальше от местных, чтобы спокойно позагорать и поговорить. Вот тогда и рассказал он, что случилось с ним, и как баба Нюра ему помогла. «Я из Красноярска. Там у меня жена и двое сыновей. Магазинчик есть, торгую автомобильными запчастями. А сюда иногда летом приезжаю. Дом здесь купил. Игнатич за ним присматривает». «А почему без семьи сюда ездишь?» «В этом году так получилось. Галка решила в Турцию поехать». Вздохнул Николай, и я не стала сильно расспрашивать. Понятно, что жене надоела сибирская красота. Захотелось экзотики. Меня интересовало другое. И я думала, как бы поаккуратнее спросить, чтобы не обидеть, но Николай без вопросов сам все рассказал и показал. «Смотри, видишь, сколько старых шрамов?» Он указал на ноги, покрытые рыжеватыми волосками, и я заметила многочисленные светлые полосы разных размеров, наискось пересекавших кожу. «Шишки стали на ногах расти. Сначала одна выросла, хирург ее вырезал. Через пару лет заметил еще две, снова вырезали, а потом после каждой операции их становилось все больше. Врачи разводили руками, мол, объяснить причину не можем. Вот тогда я узнал от одного покупателя, что в этой деревне живет бабка, и лечит болезни людей заговорами, травами. Приехал, и баба Нюра помогла. 10 лет уже ничего не появляется. Денег за помощь она не взяла, посоветовала хотя бы раз в 5 лет к ней приезжать, потому что, говорит, болезнь заглушила, но без заговора она может снова появиться. Вот я и езжу. Игнатича она тоже спасла». «Он какой-то странный. Так смотрит каждый раз на меня, и взгляд такой злой. Я ему, наверное, не понравилась», — поделилась с Николаем своими мыслями. «Не обращай внимания. Игнатич на всех так смотрит. Он ведь сидевший, а тюрьма свой след оставляет на человеке». «А за что он сидел? Страшно как-то стало. А вдруг за убийство?» И перед глазами снова возникло худое лицо старика со злым взглядом. Он к бабе Нюре каждый день заходил, и они о чем-то долго беседовали. Я старалась избегать с ним встреч. А если не получалось, то здоровалась и на огород сматывалась. Полола грядки, успокаивалась, и смешными казались придуманные страхи. До той поры, пока снова навстречу Игнатич не попадался. «Он мне сам рассказал, когда самогонки перебрал. Давно это случилось, ни тебя, ни меня еще на свете не было. Жила здесь одна бабка, приходилась она родственницей бабе Нюре. Баба Нюра приехала к этой старухе в гости, а Игнатич в нее влюбился. Ухаживать начал, замуж позвал. Баба Нюра согласилась, а старуха-родственница против оказалась. Грозилась бабу Нюру назад в город отправить или родителям позвонить, чтобы спасли девку от ужасной участи. У Игнатича ведь образование всего 3 класса. В семье одни алкаши, дом маленький, хозяйство, одна корова и куры. Бабка засобиралась в районный центр, чтобы телеграмму послать родственникам, а Игнатич ее в доме запер и поджег. «Как поджег?» — ошарашенно воскликнула я, прижимая руки к груди. «Потом суд был, Игнатича посадили, а баба Нюра здесь осталась. Новый дом твоей бабули всей деревней строили, а чуть позже она лечить людей начала», — продолжал рассказывать Николай. «Неужели она тоже Федора Игнатича любила? Потому и домой не вернулась, а ждала его», — тихо произнесла я. «Получается, простила». «Может, и простила. Ведь баба Нюра его от туберкулеза вылечила, хотя, когда он вернулся, они не поженились», — развел руками Николай. «Игнатич жил в своей хибарке, но бабе Нюре всегда помогал. А я, как дом купил, позвал старика к себе жить. Он за моим домом присматривает, когда меня нет». Телефон пиликнул, и я прочитала от Маринки сообщение. «Вылетела. Жди. Коля, встретишь мою подругу? — с улыбкой попросила мужчина, показывая ему сообщение. «Встречу? Фото только покажи», — усмехнулся Николай. «Красивая. Теперь буду знать, кого в поле разыскивать». «Ну да, испугалась я тогда. И меня можно понять», — ударила не сильно кулаком по плечу Николая. «Черный тонированный джип и я, одна, в поле». «Трусиха!» Он засмеялся, вскочил на ноги и с разбега сиганул в речку. «Хорошо летом в деревне», — подумала я, наблюдая, как Николай плыл кролем, рассекая воду уверенными движениями. «Маринке здесь точно понравится». Баба Нюра не была против приезда подруги, наоборот, обрадовалась. На следующий день выяснилось, что Николай еще рано утром уехал по каким-то делам, и на речку я отправилась одна. Местные мальчишки и девчонки уже не обращали на меня внимания, видимо, привыкли. Маринка вчера вечером позвонила, сказала, что добралась до Белова, переночует в гостинице, а утренним автобусом приедет. Я предупредила ее, чтобы не боялась черного джипа на дороге и не пряталась в пшенице, как я. Мы с ней еще немного поговорили, посмеялись, и с хорошим настроением я набрала Кости. Только гудки шли, а мужчина не отвечал. Тяжело вздохнула. И почему мне не повезло, как младшей сестре? Ее муж даже беременную готов на руках носить, а Костя... Любила я его, распростила и снова впустила в свою жизнь. С тоской смотрела на единственное фото любимого в профиле. Темно-русые волосы, выбритые с боков, серые глаза, в которых светится счастье, длинноватый нос, озорная улыбка застыла на губах. Я помнила его таким с тех пор, как мы учились в институте. Потом Костя замкнулся, стал избегать встреч, а я глупо и не понимала, злилась, обижалась и с надеждой ждала, что мы помиримся после получения диплома. Только его свадьба с беременной подругой повергла в шок. Костя исчез из моей жизни. Ни прощального разговора, ни извинений, ничего. Я даже дозвониться до него не смогла. Узнала все от однокурсников и сейчас снова поверила, потому что хотелось верить, и серые глаза Кости не обманывали. Он любил меня, а о том, что произошло 2 года назад, молчал. Я тоже молчала, боясь разрушить тоненькую нить, что снова протянулась между нами. Поздним вечером Костя перезвонил мне сам. Опухшее и помятое лицо, мутный взгляд, который бывает только после похмелья, темные синяки под глазами. Сзади мой бежевый кухонный гарнитур. «Пил», — вздохнула я, не спрашивая, а утверждая. «И так все понятно». «Пил», — охрипшим голосом произнес Костя, смиренно понурив голову. И мне стало его жалко. «Что случилось? Ты же вроде завязал и кодироваться отказался. Сказал, справишься». «Выходит, не справился». Он обхватил голову руками. «Тебя нет». И мне снова снятся глаза эти красные, жуткие, и ты зовешь, просишь спасти. Кричишь так страшно, а когда пьяный, то дрыхну без задних ног. Может, таблетки в аптеке какие-нибудь купить? Уже купил, не помогают, только хуже становится. Сплю и не могу глаза открыть. Всю ночь слушаю твой надрывный крик и... Костя стукнул по столу кулаком, вскочил и заметался по кухне, как раненый зверь. «Костя, все хорошо у меня, успокойся. Я скоро приеду, и вместе будем думать, что делать, хорошо? Ты только потерпи». «Настя!» Он завыл, как волк. «Не могу я без тебя, не могу!» И мне так страшно стало за Костю. Столько боли и тоски было в его голосе. Я бы прямо сейчас сорвалась и полетела к нему. «Потерпи, скоро домой поеду». «Нет!» Вдруг рявкнул Костя. «Я что, пацан какой-то? Отдыхай. Справлюсь». «Точно? А сама уже думала, как дождусь Маринку. 3 дня ей хватит в баньке помыться да в речке поплескаться и домой. Срочно домой. А может, у бабы Нюры спросить? Вдруг травку какую подскажет?» Теперь Костя меня успокаивал и уверял, что все у него будет хорошо, и завтра с самого утра он мне позвонит. Любимый давно уже со мной попрощался и отключил телефон, а я все думала и думала, пока за окном не услышала шум мотора машины. Темно было на улице, но свет от фонаря хорошо осветил черный джип и бабу Нюру рядом с ним. Старушка беседовала с Николаем, а я решила напомнить мужчине, что он обещал встретить подругу. «Привет!» — крикнула, как только выскочила на веранду. Николай и баба Нюра сразу замолчали и ждали, пока я приближусь. Мужчина устало потер глаза и широко зевнул. «Привет!» — вежливо поинтересовалась, как дела, и получила лаконичный ответ. «Все хорошо». «Молодежь, вы долго не балакайте, ночь на дворе». Баба Нюра пожелала Николаю спокойной ночи и, чмокнув меня в щеку, ушла. Мужчина выглядел невыспавшимся и раздраженным. Он нервно крутил и настраивал радио, переключая каналы. «Я только спрошу про Маринку и отстану. Видно, что человеку необходим отдых, и он куда-то торопится». «Коль, ты помнишь, что вчера мне обещал?» — осторожно произнесла я. «Стук». Послышался глухой звук. Николай взглянул на меня. «Тук». Мужчина сделал музыку громче. «Запущен дом в пыли мозги, я как лимон на рыбу выжат», — пела хрипшим голосом Григорий Лепс. «Тук! Тук!» Я осмотрелась, стараясь понять, откуда идет шум. Николай продолжал сверлить меня настороженным взглядом. «Тук! Тук! Тук!» «Коля, у тебя в багажнике что-то стучит». Я хотела пойти и еще послушать, вдруг ошиблась. «Настя!» — поманил меня пальцем он. «Я тебе обещал, что встречу твою подружку?» «Обещал?» «Значит, встречу. Не переживай». «Тук-тук! Тук-тук-тук!» Я видела, как Николай сжал челюсти, глаза злобно сверкнули, и я сделала шаг назад, почувствовав исходившую от мужчины угрозу. Машина резко сорвалась с места, поднимая пыль столбом. Вот дура! Полезла не в свое дело, разозлила мужика. Какая разница, что у него там в багажнике? Не человека же Николай похитил. Я отправилась спать.